Свечка на ветру, в чужих руках она погаснет, ее зажечь лишь я смогу. Она согреет в зимний вечер и нам покажет путь во тьме. Давай с тобой зажжем все свечи, нужна мне, а я тебе. Она согреет в зимний вечер и нам покажет путь во тьме. Давай с тобой зажжем все свечи. Ты нужна мне, ты нужна мне, а я тебе. Для меня одна на свете, я лишь тобой одной живу. Пусть пролетает мимо ветер, свечу любви я сберегу. Она согреет в зимний вечер и нам покажет путь во тьме. Давай с тобой зажжем все свечи, ты нужна мне, а я тебе. Она согреет в зимний вечер и нам покажет путь во тьме. Давай с тобой зажжем все свечи, ты нужна мне, ты нужна мне, а я тебе.